Путь наверх. Впрочем, тамошним вельможам очень хотелось поверить невероятному рассказу беглеца. Вишневецкие, Ружинские и другие приграничные магнаты издавна враждовали с Москвой из-за спорных земель. Взаимные обиды и претензии копились десятилетиями. Всякая потенциальная возможность досадить царю была кстати. Кроме того, страна была переполнена бедными и вовсе нищими шляхтичами. У многих членов этого беспокойного воинственного сословия не было ничего, кроме сабли. Полуголодное, негодное ни к какому делу, кроме драки, рыцарство было одним из факторов вечной политической нестабильности Речи Посполитой. Готовые собраться под любое знамя, шляхтичи охотно ввязывались в какую угодно свару, особенно если она сулила добычу. И все же неизвестный, буду из корректности пока называть самозванца так, далеко не сразу обзавелся влиятельными сторонниками. Первые попытки оказались неудачны. Сначала он явился к киевскому воеводе князю Константину Острожскому, известному гостеприимством по отношению к русским православным людям. Он и сам был русским и православным. Но здесь россказням бродяги не поверили и, кажется, попросту выставили его за ворота. Тогда неизвестный пристроился в другом хлебосольном доме у пана Гавриила Хойского в городке Гоща на Волыни. Этот богатый влиятельный дворянин был одним из вождей арианства, религиозного учения, популярного в тогдашней Польше. Должно быть, неизвестный объявил себя сторонником секты, во всяком случае он был принят в арианскую школу. Движение польских ариан славилось вольнодумством, поощряло ученость. Полагают, что именно в Гощской школе неизвестный научился польскому языку и начаткам латыни, прошел курс мировой истории и географии. Там же, вероятно, он набрался навыков светского общения, которые потом пришлись очень кстати. Освоил искусство верховой езды и фехтования. Однако, наученный горьким опытом, панам Хойским о своем царском происхождении неизвестный не говорил. Видимо, чувствовал, что не поверит. Сам он потом рассказывал, что жил в Гоще молча. Нужно было искать более доверчивого патрона. И в конце концов такой нашелся в лице князя Адама Вишневецкого, приятеля Хойских. Это был человек несметно богатый и резко враждебный по отношению к Годунову, при котором русские разорили часть его владений. Судя по дальнейшему поведению князя, умом он не отличался. Наш неизвестный поступил к Вишневецкому на службу и, выждав удобный момент, провернул ловкий фокус. Заболев, якобы готовясь к последнему причастию, открыл священнику на исповеди свою заветную тайну. Наверное, юноша хорошо знал папа, которому сделал свое признание на пороге смерти, и не сомневался, что тот немедленно побежит к князю. Так и вышло. Кажется, у неизвестного имелся сообщник, некий ливонец, будто бы в 1591 году состоявший при маленьком Дмитрии в Угличе. Этот свидетель сказал, что приметы совпадают. У царевича тоже на лице была бородавка, а у правой подмышки красная родинка. Доверчивому Вишневецкому этого оказалось достаточно. Ему было лестно, что он стал участником такого великого дела. Князь разодел высокого гостя в пух и прах, приставил к нему слуг, стал повсюду вывозить на карете с 6 лошадьми, одним словом, наслаждался всеобщим интересом и вниманием. Да и сам царевич не подкачал. Он превосходно держался, красно говорил и всем очень нравился. Естественно, Вишневецкий сразу же сообщил о поразительном открытии королю Сигизмунду III, а сам тем временем уже начал собирать войско, чтобы идти с Дмитрием на Москву и посадить его на престол вместо узурпатора Годунова. Однако при дворе к этой авантюре отнеслись настороженно. Всего 3 года назад королевство заключило с Москвой перемирие на 20 лет и вовсе не собиралось его нарушать. У Сигизмунда и без того хватало проблем. Самый могущественный человек Польши, знаменитый Ян Замойский, канцлер и делатель королей, устроил князю Адаму выговор, написав, что подобная затея не принесет Польше ничего, кроме бесславия. Вишневецкий был вынужден отказаться от военных приготовлений и, кажется, начал охладевать к своей игрушке. Вероятно, эпопея неизвестного на этом и закончилась бы, если бы им не заинтересовались и иезуиты, старавшиеся не упустить никаких шансов для распространения католичества на новые страны. Царевич не держался за свое православие. Он хорошо усвоил у ариан уроки вольнодумства и совершенно не возражал против перехода в латинскую веру. То же он сулил сделать и со всей Русью. В его положении не следовало скупиться на обещания. Иезуиты связали покладистого претендента с папским нунцием Рангони, который уговорил короля все-таки посмотреть на московита. Очень нескоро, через полгода переписки, царевича, наконец, привезли в Краков, где король дал ему неофициальную аудиенцию, а месяц спустя еще одну. По-видимому, неизвестному удалось произвести хорошее впечатление, он это умел. И Сигизмунд заколебался. Но ближайшие советники, канцлер Замойский и гетман Жалкевский, заклинали короля не ввязываться в сомнительную авантюру. В конце концов Сигизмунд решил занять выжидательную позицию, посмотреть, не вмешиваясь, что из всего этого выйдет. С царевичем он разговаривал вежливо, но уклончиво. Выделил ему на содержание 40 тысяч злотых в год, сумма, на которую можно было содержать небольшой штат слуг, но не войско, и отправил обратно на Украину. Однако, и это главное, Сигизмунд не запретил желающим добровольно присоединиться к московскому принцу. В это время король готовился осуществить нечто вроде конституционного переворота, установив наследственную власть своей династии и ограничив права сейма. Предвидя возмущение, он был рад возможности избавиться от какой-то части буйной шляхетской вольницы, отправив ее за пределы Речи Посполитой. Дальше этого адский замысел и гнусная польская интрига на этом этапе, видимо, не простирались. Вскоре центральной фигурой предприятия становится сандомирский воевода и львовский староста, то есть губернатор, Ежемнишек, отодвинувший легкомысленного Вишневецкого на второй план. Ежемнишек 1548-1613 годы был в Польше личностью известной, но уже вышедший в тираж и к тому же с подмоченной репутацией. Расцвет его могущества остался в далеком прошлом. Когда-то он был фаворитом распутного и суверенного Сигизмунда Августа 1548-1572 годы, которому поставлял колдунов и любовниц. Ходили слухи, что после кончины короля Мнишек похитил часть казны, на чем и разбогател. Однако за минувшие годы состояние вельможи пришло в расстройство, и привычка к роскошной жизни уже не соответствовала доходам. Нынешний монарх доверил пану Ежи управление одним из своих имений, но ко двору не звал. Хитрый и алчный Мнишек был рад возглавить дело, которое могло принести барыши и вернуть былое положение. Кроме общности целей, царевич был привязан к Мнишекам и по причине сугубо личной. Он влюбился в 16-летнюю дочь воеводы Марину, которой суждено было сыграть важную роль в российской истории. Вероятно, в тех обстоятельствах бедному изгнаннику дочь магната представлялась ослепительной и недостижимой, но мы увидим, что неизвестный сохранит эту любовь и на престоле. Значит, чувство было сильным. В апреле 1604 года царевич перешел в католичество, тайно, потому что всем было понятно, что за неправославным государем русские не пойдут. Дмитрий пообещал святым отцам обратить в римскую веру всю страну в течение года после того, как займет престол. Вскоре, тоже тайно, он подписал договор с будущим тестем. За помощь и руку дочери Ежемнишек должен был получить 1 000 000 злотых, а невеста — в личный удел Новгородчину и Псковщину. Смоленск и Северский край по кондициям переходили к Польше. Тот, у кого ничего нет, легко раздает обещания. Какие из них царь Дмитрий I потом выполнил, а какие нет, мы еще увидим. Пока же его первая цель была достигнута. За подготовку экспедиции взялись 2 магната – Мнишек и Вишневецкий, которые, что важно, заручились личной поддержкой литовского канцлера Льва Сапеги. Летом 1604 года покровители законного наследника приступили к найму солдат и кинули клич среди шляхты. Одновременно с этим Дмитрий от собственного имени отправил гонцов к донским и запорожским казакам, а на русскую сторону границы запустил своих агитаторов. Эта инициатива в конечном итоге и определила успех дела.